Сосруго и его отец. «Коня мне приведите! Моего коня!» — воскликнул Сосруго сразу после рождения. Поискали люди в нардском табуне, но его коня не нашли. «Не нашли твоего коня!» — сказали ему. «Поищите как следует и найдете!» — ответил он им. Когда поискали как следует, нашли одного араща, которого раньше здесь не было. Тут же оседлали араща и привели к Сосруго. Младший брат нартов вскочил на коня и перемахнул через нардский дом, восклицая, что равного ему по силе мужчины нету на свете. «Мать, а кто мой отец?» — спросил он сатаны Гуаща. «Твой отец Сартыж», — сказала мать. «Ты должна повести меня к тому месту, где вы встретились с моим отцом». Мать согласилась, и пошли они в Ирьянскую долину. На той стороне реки увидели большое тростниковое болото. «Нан, не сможешь ты перейти через реку», — сказала сатаны Гуаща. Но он отправил мать домой, а сам загнал араща в воду. На той стороне он встретился с Сартыж. Они познакомились. Сосруго решил узнать, есть ли мужчина на свете сильнее его. «Да, я знаю, что вот это тростниковое болото — след лошадиного копыта. И сам посуди, есть ли мужчина сильнее, чем ты», — сказал Сартыж.